Но во все времена человека, работавшего против своей страны, называли предателем, а помогавшего ей – патриотом. Иного просто не дано. Несколько минут они прошагали в молчание. «Жарко», — наконец сказала Наиля. «Давайте повернем». «Вы простите меня. Я, кажется, увлекся», — извинился Дронго. «Сейчас говорить об этом глупо. Мы оба живем ныне в независимом, свободном государстве, и мы можем сами выбирать, на кого хотим работать. Тем более, что данная работа не направлена конкретно против нашей страны и нашего народа. Здесь я с вами согласен». «Вы сложный человек», — медленно сказала женщина. «А почему вы не были офицером? Это правда?» «Да, я всегда был экспертом специального комитета Организации Объединенных Наций. Мы работали в контакте с Интерполом против мафии, но в последние годы КГБ все чаще стал просить оказать им ту или иную любезность. Я всегда помогал их сотрудникам, не отказывая в помощи». «А вы не боитесь?» — спросила вдруг женщина, взглянув на него искоса. «Что волк обнаружит вас раньше и убьет?» «Не боюсь», — он пожал плечами. «Я знал, на что иду. Значит, у меня такая судьба. В конце концов, умереть в Багдаде — это так романтично». «Не знаю», — поежилась женщина. «Мне кажется, это так глупо». Потом они долго шли молча, почти не разговаривая. У лифта они попрощались. «Спокойной ночи», — улыбнулась женщина. «Это была удивительная ночь». «Мы теперь почти родные», — пошутил Дронго. «Все равно все ваши вздохи записаны на пленку. Это уже документ». «Не уверена», — засмеялась женщина. «Я включала скеллер. Слышать не могли, а вот записать вряд ли. Представляете их разочарование?» И она весело подмигнула ему. Глава 9. Уже рано утром он трижды пытался дозвониться до Нури ад-Дурубі, но телефон упрямо молчал. Ждать больше не имело смысла. Он спустился вниз и, выйдя на улицу, сел в один из многочисленных автобусов, уже стоявших перед гостиницей. Иракская сторона выделила специальные скоростные автобусы для предполагаемой поездки в Кербелу. Ирвинг сел в другую машину. Наиля оказалась вообще в автобусе, где ехали румынские ученые. Колонна автобусов, сопровождаемая полицейскими машинами, довольно быстро выстроилась в линию и, набирая скорость, помчалась по шоссе. Вокруг стояли двухэтажные дома, словно перевернутые башенками вверх. По краям дороги росли пальмы. Растущая на них хурма заменяла местным жителям не только сладости, но зачастую и муку. Испуганные арабы выстраивались у дверей своих домов, наблюдая за этой величественной процессией. Дорога в Кербелу заняла не более 2 часов. Местность вокруг была достаточно живописной, особенно при пересечении Евфрата. Огромные раскинувшиеся пальмы заставляли вспоминать, сколько тысячелетий прошло с момента возникновения здесь первых шумерских городов-государств. Ариф сидел через ряд, и Дронго всю дорогу, глядя на него, пытался постичь непостижимое. В Кербеле 2 огромные мечети стояли рядом. Мечеть имама Хусейна, самая почитаемая шиитская святыня мусульманского мира, и мечеть Хазрета Аббаса, друга и сторонника Хусейна, также принявшего мученическую смерть. К моменту появления автобусов местные полицейские навели относительный порядок, убрав большую часть нищих. Купола мечети сверкали золотыми пластинками. Потолки, выложенные из горного хрусталя, переливались всеми цветами радуги. По традиции вошедшие мужчины снимали туфли, сдавая их специально сидевшим гардеробщикам. Женщины были в черных платках. Сама мечеть имама Хусейна была знаменательна еще и тем, что за ее оградой прямо при входе с правой стороны был похоронен величайший поэт древности Мухаммед Физули, живший почти на 800 лет позднее. Могила была вмурована прямо в стену, и наиболее ревностные поклонники поэта целовали эту стену, поднимаясь дальше в библиотеку, где было создано уникальное книгохранилище.